Сейчас. Бергамо, Италия. Айви Роуз Беннетт появилась на свет в половине 10 утра, в самый банальный четверг, и превратила его в волшебство. Памятный день на календаре, который всегда обведен красным и трижды подчеркнут. Ее появление все ждали с замиранием сердца, с волнением, которое зарождало в груди ярый шторм. Но даже в тот день, 5 лет назад, я так не волновалась, как перед этой встречей с дочерью. В этот час пьяца Викья не страдала ни от жары, ни от столпотворений. Помимо нас с Риком, занявших столик под распахнутым зонтиком кафе «Дель Тассо», еще несколько итальянцев курили и попивали утренний эспрессо, женщины фотографировались у фонтана, с львами, а другие просто проходили мимо, спеша по своим делам. Нас окружили старинные дома с аркадами арок, каменной черепицей и статуями ангелов. Но меня не хватало еще на то, чтобы любоваться всем этим. Мы ждали Терезу, которая взяла под опеку нашу дочь и собиралась привести на встречу через 5 минут. После неудачного воссоединения в участке мы согласились с тем, что набрасываться на ребенка после года разлуки слишком сильное потрясение. Все наше родительское нутро кричало о том, чтобы поскорее увезти Айви домой, гладить и обнимать ее подросшие плечики. Но так будет лучше для нее. Сегодня уже 3-я наша встреча. Тереза взяла на себя непростую заботу – подготовить Айви к кардинальной перемене жизни и возвращению к настоящим родителям. Мы переслали ей все фотографии с телефонов, чтобы она могла показывать их Айви и выуживать воспоминания из травмированной памяти. Знала бы я, что так случится, прилетела бы в Бергамо не с одним чемоданом, а целой стопкой семейных альбомов и любимыми вещами дочери. Книгами про русалочку Мэю, набором восковых мелков и розовыми тапочками, которые остались забыты под кроватью, когда Изабелла утащила ее из детской. В этой погоне нам постоянно приходилось на кого-то полагаться. На Уэйна, на Адриана и полицию Италии, а теперь на психолога и службы опеки. Непростая задача, но Тереза просила довериться ей, и за 3 дня она поможет Айви вспомнить. Поможет всем нам снова стать семьей. А потом увела мою малышку, не дав наглядеться на нее. Так у меня и остались всего 2 минуты объятий в коридоре участка, пока я снова не упустила Айви из рук. Мы с Риком так и остались в отеле Димора дель Данола, даже не думая поискать что-нибудь получше. Ночью не могли заснуть и выходили на прогулку, пока весь город спал. Окна гасли, а фонари и подсветки архаичных зданий прокладывали нам путь. Мы брели без разбора, наслаждаясь прохладой ночи, пустынностью дорог и теплом друг друга. За эти 3 дня мы с Риком восполнили пробелы в отношениях, снова став единым текстом. Утром завтракали в кафе ближе к центру, обходя стороной то, где меня наверняка до сих пор считали преступницей, не погасившей счет и чуть не задушившую бедную женщину. Там, в городе, мы и встречались с Айви то в парке Суарди, то в кафе-мороженом Керубино, а теперь вот на пьяцца Викья. А вечером нас ждал Адриана в каком-нибудь баре, где мы делились друг с другом новостями. Мы рассказывали о налаживании контакта с Айви, он о деле Изабеллы и ее матери, которая раскручивалась колесом все быстрее и быстрее. Адриана заказывал себе выпить и предлагал нам попробовать местное вино с виноградников Ледриади. «Мне кажется, я больше никогда не выпью ни капли вина», отказывалась я, вспоминая ту бутылку, подаренную Изабеллой. Все эти дни полиция продолжала вытягивать из обеих Роше или Росси информацию о совершенных злодеяниях, надеясь получить что-то еще. «Мне не ясно вот что», — спросила я. «Почему Полин каждый раз приезжала именно в Бергамо, чтобы отправить письмо? Она ведь могла выбрать почту поближе к острову». но Адриана уже был заготовлен ответ. Я тоже уточнил у нее этот любопытный факт. Дело в том, что раз в 2 недели в Бергамо, как раз-таки по понедельникам, проходит фермерская ярмарка недалеко от Кьеза де Сан-Бартоломео. Миссис Роше закупалась продуктами на некоторое время, отправляла письмо Агнес и возвращалась на автобусе на Монте-Изолу. Так много маленьких событий переплетались в полотно, и по случайно замеченному стежку мы смогли увидеть его целиком. Вчера утром самолет вылетел из Бергамо в конечный пункт Нью-Хевен с 2 необычными пассажирками на борту. Преступницами в наручниках, которым отвели отдельные несколько рядов в хвосте и 3 попутчиков с оружием. В Нью-Хевене их ждал не такой уж теплый прием. Уж детектив Уэйн Портер его устроит. Все близилось к своему завершению для Изабеллы и Полин. Для нас же все только начиналось. В первый раз Айви держалась на расстоянии, не выпуская ладонь Терезы, и глядела на нас котенком, которого подобрали в сточной канаве. Тереза заранее предупредила, чтобы мы воздержались от всяческих порывов, не лили слезы, не кидались обниматься и позволили девочке привыкнуть к нам. Но это оказалось сложнее, чем слетать на Луну. Я глядела на дочь, узнавая в ней ту малышку, которая высовывала язык во время рисования, пела песенки в ванной и по неуклюжести просыпала муку мимо миски с тестом. И в то же время я ее не узнавала, и дело было не только в волосах, вытянувшихся скулах и незнакомых мне платьицах, но и в ней самой. Изи заботилась о девочке, как бы мне не хотелось с этим соглашаться, но красивая, ухоженная одежда, новенькие сандалики и хорошо поставленная речь говорили сами за себя. Да, в Айви многое изменилось. В слова закрался итальянский акцент. Маленькие ручки не могли удержаться без жестов, свойственных итальянцам, а вместо детской наивности все больше проглядывались независимость. Я пропустила так много из детства дочери. И этого уже было не вернуть. Но мы могли вернуть что-то более важное. На первой встрече мы лишь разговаривали и гуляли, узнавали друг друга заново. Тереза позволила нам покатать Айви на горках и купить мороженое. На этот раз никакого розового пломбира. Выбор пал на простое эскимо. Айви стеснительно рассказывала о своей жизни на острове, как чудесно ей жилось в деревушке на берегу огромного озера, как она играла в Нискандино с соседскими детьми и лепила замки из песка с бабулей Арсола на берегу, на закате. Сноска автора. Нискандино. Прятки. Теперь она знала итальянский, реже улыбалась и не таскала повсюду плюшевые игрушки. Во второй раз Айви уже охотнее льнула к нам, за что я не могла не поблагодарить Терезу и сами небеса. Беседа лилась свободнее, и наша дочь даже позволила нам обнять ее. Мы играли во что-то вроде викторины, только вопросы касались нашего прошлого в Нью-Хевене. Помнит ли она свой 4-й день рождения? И розовый торт с розочками, который я сама испекла специально для нее. Помнит ли соседского пса Бруно и МакАртура, которые всегда угощали ее печеньем или пирогами. Помнит ли веревочный городок в парке Уэст-Рок, кружок рисования в радужном пони и самые вкусные булочки-улитки из Толя-Руж. После каждого вопроса я замирала, а потом загоралась огнем, когда губки Айви растягивались в улыбке, а глаза светились узнаванием. Она помнила, она вспоминала. Сегодня же мы надеялись на нечто большее, хоть нас и предупреждали, что большее вернется не сразу. Но надежда – тот светлячок в траве, что зажигает свой свет, когда кругом наступает темнота. Кажется, что его свечения недостаточно, но он продолжает освещать мир пугающей ночи. «Не верится, что завтра мы улетаем домой», — произнес Рик, кладя руку на мою трясущуюся ладонь. «Теперь-то ты мне веришь, что все будет хорошо?» Я взглянула на мужчину, которого любила так сильно, что раз за разом находила к нему тропинку по выжженной ссорами земле. Сколько бы раз он ни говорил мне одно и то же, сегодня я впервые поверила ему на слово. Я не ошиблась, когда на площади появилась Тереза с Айви. Увидев нас, наша дочь расплылась в улыбке до ушей и, выпустив руку спутницы, помчалась к нам со всех ног.